Глава 34. Лицо говорящего скрывала темнота, однако Энрике отчетливо видел его шевелящиеся уши. Они у информатора были очень большие. Большие глаза — признак глупости, большой нос — признак породы, а большие уши... Энрике и сам не понял, с чего вдруг ему пришла в голову эта никчемная мысль. Он отбросил ее, заставив себя слушать. С ним рядом все время эти четверо парней. Они даже на обед ходят вместе, но не едят, а только смотрят по сторонам. Кстати, те 50 кредитов я уже израсходовал. — Вот, возьми еще, — сказал Энрике и протянул деньги. Информатор выхватил банкнот одним молниеносным движением, точно голодный зверек. — Ну так вот, — продолжал соглядатый, спрятав деньги. — Через день-другой он улетит, и тогда эти парни уедут. — Кто улетит? Очнулся Энрике, крепко прихватив ушастого человечка за локоть. «Ой, мне больно, сэр, отпустите, пожалуйста!» — заверещал тот. Неподалеку хлопнула дверь автомобиля, послышались шаги. «Что тут происходит?» — раздался жесткий голос. «Немедленно выйдите на освещенное место!» Энрике обернулся и различил в темноте ряд форменных пуговиц. «Все в порядке, сэр», — сказал он. «Мы просто разговариваем». «Да, сэр», — подтвердил информатор, — «всего лишь дружеская беседа». Полицейский ничего не сказал и вернулся к патрульной машине. «Что там?» — спросил его напарник. «Да, два мужика обжимаются. Педики. А кто же еще?» Энрике ослабил хватку, но все еще не отпускал ушастого, словно боясь, что тот растворится в темноте. «Кто куда улетает, повтори», — приказал он. «Этот самый, Джек Холланд, уходит в рейс», — пролепетал информатор. «Ты же говорил, что он качает дерьмо». «Говорил, сэр, так оно и было. Он катал бочку вместе с Байроном, а потом выяснилось, что он вроде как пилот и поведет Уиндер в рейс». «Куда поведет?» «Я не знаю, сэр». «Ну так узнай», — прошипел сквозь зубы Энрике. «Не то я тебя... Короче, если узнаешь, получишь сотню кредитов, понял?» «Понял, сэр». «И не вздумай от меня прятаться, ублюдок», — добавил Энрике, отпуская руку информатора. Ушастый тотчас пропал в темноте, а Энрике еще немного постоял возле ограды, размышляя о том, как выбраться из создавшейся ситуации.